Глава 9. После долгой и глубокой тишины, когда слышен был только скрип колес, позвякивание упряжи, стук дятла на сосне и далекое пение обманутого погодой петуха, раздался взрыв смеха. На этот раз не удары похоронного колокола, а рев пьяного сумасшедшего. Никогда еще Мэтью не слышал, чтобы Грейтхаус так самозабвенно ржал. Он даже испугался, что сейчас Грейтхаус не только вожжи выпустит, но и сам свалится в траву с побагровевшим от хохота лицом. «Вот это здорово!» — выдохнул он наконец, когда снова обрел дар речи. На глазах у него выступили слезы. «Отличная попытка, Слоттер. Теперь я знаю, как ты оказался в дурдоме. Ты ведь и вправду сошел с ума!» И он зафыркал, как решил Мэтью, стараясь подавить веселье. Слоттер не изменился в лице. То есть остался совершенно бесстрастен, если не считать слегка приподнявшихся бровей. «Я был бы вам очень признателен, сэр, если бы вы не забывали обращаться ко мне как джентльмен». «Ну что ж, мистер Слоттер», — сквозь сдерживаемый смех Грейтхауза снова стала проступать злость. «Ты нас считаешь парой отъявленных дураков? Свернуть с дороги хрен его знает куда! О, Господи!» «Не надо себя сдерживать», — ответил шелковый голос. «Когда отсмеетесь и сможете слушать, имея хоть сколько-нибудь смысла между ушами, дайте мне знать. Но я вам сообщаю, что эта дорога ведет в определенное место, где вас ждет симпатичный ларец с золотом». «Хватит!» — твердость в голосе Грейтхауза говорила, что глупости кончились. Он хлестнул вожжами, потом еще раз, сильнее, но кони отказывались спешить. «В тюрьме расскажешь нам, где оно?» «А теперь кто из нас безумец, сэр? За каким хреном 16 дьяволов стану я вам рассказывать, оказавшись в тюрьме? Весь смысл этого действия в том, чтобы мне в тюрьме не оказаться». «Окажешься, никуда не денешься. Заткнись!» «Мистер Корбетт?» Пронзительный взгляд Слоттера переместился к Мэтью. «Я уже говорил, что вы мне кажетесь наиболее разумным в вашей компании. Могу я хотя бы объяснить, о чем я говорю?» «Нет», — отрезал Грейтхаус. «Мистер Корбетт», — настаивал Слоттер, — «поворот скоро появится. И когда мы его проедем и переправимся, никто из вас не захочет возвращаться. И вы потеряете возможность, которую я никому на свете не предлагал и не предложил бы, если бы слегка не беспокоился о своем будущем». Он подождал, давая Мэтью подумать. «Позвольте мне сказать». «Ну что ж, занимательно будет», — презрительно пыхнув, заметил Грейтхаус. «Байки сумасшедшего. Давай, выкладывай». «Благодарю вас. Знаете ли вы, почему квакеры поставили констеблей, я бы их назвал вооруженными наемниками, точнее было бы, чтобы сопровождать кареты и защищать путешественников на этой дороге? Потому что мы с Рэтси действовали чертовски удачливо. Работали на большаке между Филадельфией и рекой около 2 лет, джентльмены. В любую погоду, какую только можно себе представить. Боюсь, что мы создали дороге дурную славу. Квакеры нервничали из-за своей незапятнанной репутации сторонников закона и порядка. Вот они и наняли стрелков. И бедняга Рэтси со свинцом в голове умер, прежде чем упал на землю». «Как жаль, что второй выстрел тебя не...» Грейтхаус поискал слово. «Не выбрил из этого мира». «Я пострадал от второго выстрела, сэр. Пуля попала в моего коня, и он меня сбросил. Я полетел головой вперед, ударился и потерял сознание, а очнулся в цепях в фургоне, очень похожем на этот. Воспользовавшись окровавленной головой, я стал строить из себя безумца, что, как я знал, квакерами будет учтено, ибо все люди — братья». «Таков был конец царства храброго разбойника», — сказал Грейтхаус, кинув назад быстрый взгляд. «Уж простите, что слез не проливаю». «Вы упустили из виду главное, сэр. А главное — это наш потрясающий успех. Именно из-за него нас признали такой угрозой, которую надо устранять любой ценой. Именно из-за него я сейчас под замком». Слоттер отвел глаза от затылка Грейтхауза и посмотрел прямо в лицо Мэтью. «Мы награбили очень много денег». «Смотри ты, какую слюну пустил!» «Очень много», — повторил Слоттер. «В конце той дороги, мимо которой вы хотите проехать минут через 10, спрятан прочный ларец, содержащий более 50 фунтов».